Нина Сундукова шла домой в превосходном настроении. Она сегодня была снова выходная, потому что в прошлом месяце отработала пару смен за свою напарницу. И теперь у нее получался прямо настоящий отпуск. Планировала, конечно, она эти выходные провести не одна, а с бойфрендом. То есть это она так мысленно называла уже одного такого, с которым познакомилась, когда выронила в автобусе сумку с ягодами, что везла от матери из деревни. Ягоды не рассыпались, потому что этот мужчина подхватил сумку буквально на лету и поддержал саму Нину крупной, сильной рукой и даже донес ей сумку до подъезда. Нина рассыпалась в благодарностях и тут же пригласила его на чай с вареньем из этой самой клубники. Сказала, что у нее замечательный рецепт, доставшийся от бабушки. Мужчина кивнул и сказал, что обязательно придет. Нина посчитала это хорошим знаком. А вдруг это судьба? И буквально всунула ему свой номер телефона. Условились на завтра. Но завтра он позвонил и сказал, что у него проблемы на работе. А потом вроде бы согласился на встречу через 2 дня. И вот когда она приготовила ужин и купила даже бутылку вина, какое там варенье? У нее вообще от клубники аллергия. Это она для сына Ваньки варит варенье. Этот коварный тип не пришел. И на звонки ответил механический женский голос, что этот номер не обслуживается. А она-то уже размечталась, что в жизни встретился ей, наконец, приличный человек. Впрочем, Нина недолго расстраивалась. Она уже давно привыкла к разочарованиям. Следовало использовать неожиданный отпуск как можно лучше, так что Нина по этому поводу только что побывала в парикмахерской с романтическим названием «Рапунцель», где мастер Татьяна выкрасила ее в очень красивый золотистый цвет, краска называлась «Осенний поцелуй», и отлично уложила волосы. Нина так понравилась себе с новой прической, что долго не могла отойти от зеркала, и сейчас смотрелась во все витрины и окна, мимо которых проходила. Нина не сомневалась, что с новой прической непременно начнет новую жизнь и обязательно найдет мужчину своей мечты. Потому что какой же мужчина устоит перед осенним поцелуем? Кстати, о мужчинах. Подойдя к своему подъезду, Нина увидела перед входной дверью незнакомого мужика и машинально придала своему лицу загадочное и мечтательное выражение, которое ей очень шло, особенно с новой прической. Правда, подойдя ближе, она разглядела незнакомца, и интерес к нему заметно убавился. Незнакомец был толстый, неопрятный, с выпученными, как у вареного рака, глазами. Подойдя же еще ближе, Нина почувствовала исходящий от него невыносимый запах застарелого пота, и тут же ее первоначальный интерес упал до точки замерзания. Нина отвернулась от незнакомца, который как раз достал телефон и кому-то торопливо звонил. Она поднялась на лифте, на свой 4-й этаж, открыла дверь квартиры. При этом ей показалось, что замок плохо открывается. Не успев закрыть дверь, Нина оглядела прихожую и увидела, что дверь ее соседки Алисы полуоткрыта. «Алиска, ты дома, что ли?» — удивленно крикнула Нина в эту дверь. И за двери не ответили. Нина толкнулась в комнату соседки, заглянула внутрь. Честно говоря, ей просто хотелось показаться Алисе, похвастаться новой прической. Однако Алисы в комнате не было. Там находилась какая-то женщина средних лет, крепко сбитая, с коротко стриженными волосами. Эта незнакомка по-хозяйски рылась в выдвинутых ящиках Алисиного комода. «А где Алиса?» — проговорила Нина удивленно. «А ты вообще кто такая?» Тетка оглянулась. На лице ее проступило выражение удивления и злости. Она кое-как справилась с этим выражением, выдала кривую фальшивую улыбку и проскрипела: «Сестра я ее. Двоюродная. Из Новоржева». «Сестра?» — с недоверием переспросила Нина. «Что-то Алиса никогда ни про какую сестру не рассказывала». «Мы с ней давно не виделись». «О как! А как же ты в квартиру-то попала?» «Алиса ключи дала». «О как! Вот так. А тебе-то что за дело? Мы с Алисой как-нибудь сами разберемся. Так не пойдет. Я, между прочим, тоже в этой квартире живу и хочу знать, кто в моей квартире шастает. Нина села на диван, достала телефон. Вот я сейчас Алиске позвоню и спрошу ее, какая такая сестра у нее в комнате хозяйничает. Вот еще выдумала. Женщина подскочила к Нине и вырвала из ее рук мобильник. «Эй, ты что, отдай сейчас же!» Нина вскочила с дивана и тут же почувствовала, что в комнате появился новый персонаж. Именно почувствовала, ощутив запах застарелого пота, точно такой же, какой исходил от незнакомого толстяка перед подъездом. И тут же этот самый толстяк оказался рядом с Ниной и обхватил ее, прижав руки к туловищу. «А ну отпусти!» — скрикнула Нина и попыталась пнуть потного толстяка, но он неожиданно ловко увернулся, и пинок достался ни в чем не повинному дивану. А толстяк прошипел, обращаясь к стриженной особе. «Нашла?» «Нет, не нашла пока. Ищи быстрее, я ее долго не удержу. А ты что же меня не предупредил, что она поднимается? Для чего ты там стоял? Я тебе звонил, а ты не ответила». «Ах, ну да, я же звонок отключила, чтобы тихо было». Нина снова попыталась пнуть толстяка, и на этот раз хотя бы частично достигла успеха, поскольку тот глухо вскрикнул. И в это самое время в дверях комнаты неожиданно появился еще один персонаж. Это был сосед Викентий. Он был бледный, заспанный, и в руках держал какую-то здоровенную трубу. Направив эту трубу на толстяка, он закричал высоким визгливым голосом. «Руки вверх! Не с места! Стрелять буду! Полиция уже вызвана и сейчас приедет!» Толстяк отпустил Нину и бросился сначала к окну, а потом, осознав, что там нет выхода, к двери. Тут он едва не сбил с ног Викентия, но сумел вовремя увернуться и стрелой вылетел в прихожую. Стриженная тетка выругалась и бросилась за ним. Нина вскочила и тоже метнулась в прихожую. Криминальная парочка уже успела улизнуть, а в дверях стояла вездесущая соседка Алевтина. На лице у нее было выражение горячего любопытства. Увидев Нину, она выпалила. «А я иду, вижу, у вас дверь открыта. И тут какие-то выбегают. Это что, у вас гости были? Что-то рановато. Другие люди еще на работе, а у вас уже гулянка». «Какая гулянка?» — возмутилась Нина. «Это ворюги какие-то в квартиру залезли. А вы куда смотрели? То за каждым шагом следите, а когда нужно, то вас нету». «Ну, узнаешь», — обиделась Алевтина Ивановна. «Я за квартирой твоей присматривать не нанималась. Сама, небось, и впустила кого-то. Вечно в дом непроверенных мужиков зовешь. И нечего на меня орать. Ничего не случилось. Сама справилась. Да если бы не Викентий...» Тут Нина повернулась, но в коридоре никого не было. «Да где же он? Куда он пропал? Только что здесь был. Какой-то трубой этого толстого пугнул. Викентий!» Она подбежала к комнате жильца и кулаком постучала в дверь. «Откройте, я хочу вам спасибо сказать». Молчание было ей ответом. Тогда Нина подергала ручку. Дверь была заперта, и никто изнутри не делал попыток ее открыть. «Ну-ну», — усмехнулась Алевтина, — «и на этого уже глаз положила. Тебе кто угодно, лишь бы в штанах». «Кто? Я?» — от негодования Нина захлопала глазами. «Да что вы такое говорите? Оставь хоть этого в покое», — припечатала Алевтина напоследок и ушла к себе. «Да нужен был мне этот сморчок!» Нинка в сердцах пнула дверь соседа и бросила взгляд в мутное зеркало в прихожей, которое принадлежало еще Алискиной бабке. В зеркале отражалась жуткая рожа с выпученными глазами и размазанной тушью. Волосы стояли дыбом, как иголки у психованного ежа. От осеннего поцелуя не осталось и следа.